Глава 34. «Ребят, сколько раз я просила не курить в номерах, особенно в нашем. Ну-ка, выметайтесь на улицу. Все четверо, быстро!» Катя строго смотрит на мужчин за столом, которые взяли сигареты в руки. Эрик, Сергей, Миша и Ян нехотя поднимаются и идут на улицу. Ян в последний момент возвращается. «А ты почему не пошел?» — тоном начальника спрашивает у него Шана. «Духи велят остаться и подслушать». Расплывается Янис в улыбке и пожимает плечами. «Ничего не могу поделать». «Боже, ты невыносимый!» Шанна дает Богдасарову-младшему подзатыльник и добродушно улыбается. «Прекращай Алену терроризировать. На неприятности нарвешься, клянусь. Девочка, протеже какого-то богатого москвича. Тебе мало проблем?» «А я что, не из Москвы?» Усмехается он. «Все». Катя закатывает глаза. «Я предупредила. Дальше сам думай, нужно оно тебе или нет». «Хватит кудахтать, Шаник. Давай по делу начинай. Интересно же, что расскажешь. Мы в одной лодке, помнишь?» «Точно?» — щурится она. «Клянусь». Я наблюдаю за ними с интересом. Да, теперь вижу, что Катя просто обожает этих двоих, искренне любит и переживает. Она приятная девушка, располагает к себе, компанейская. Ну и немного командир, это тоже заметно. Профессия тренера ей очень подходит. «С чего вы взяли, что я Эрику ничего не скажу и буду разговаривать о нем, пока его нет?» — недоумеваю я. «А тебе и не нужно говорить», — лыбится Ян, кивая на Катю. «А, поняла. Сидеть, слушать и наматывать на ус?» «Именно», — поддакивает Ян. Я перевожу глаза в окно. Там закат. Вид из номера Кати и Сергея потрясающий, как и из всех, что на этой стороне. «Да нечего особо рассказывать, Рина. Я просто рада, что у него все хорошо». «Тогда можно спрошу?» Вспомнив кое-что любопытное, перебиваю Катю. «Почему 10 утят и курица наседка?» Ян и Шана переглядываются, грустно улыбаются друг другу. «Племяшка так называла Катю и ее пловчих. Сказка есть у Маршака. В детстве Эльке сильно нравилось. У Кати тогда 10 спортсменок было. Они плавали в бассейне, а сама она в воду не ногой, сверху наблюдала. Эля тут же провела аналогию. Так и привязалась». «Значит, с дочкой связано». Так я и подумала. «Пловчихи? Ян!» — морщится Катя. «Девушки! Спортсменки! Ты меня за глаза тоже как-нибудь грубо называешь?» «Наседкой!» — смеется он. «Вы же зовете меня полудурком. Ничего, как видишь, жив. И ты переживешь». Ян получает еще один подзатыльник, а следом поцелуй в макушку. «С Залиной они даже не встречались особо. По глупости залетели», — говорит Катя, поглаживая Яна по плечу. «Эрик не любит об этом вспоминать. Ну, оно и понятно. Им по 20 было. Золя пришла к нему, сообщила, что беременна, но не планирует рано матерью становиться, не сможет содержать ребенка. На аборт денег попросила, но Эрик сказал, что будет помогать, и Золя в итоге приняла решение рожать. Так Элька появилась, внешностью в мать пошла, характером в Эрика. Ребятам как-то удавалось сохранять теплые отношения все эти годы, несмотря на то, что вместе они не жили. У каждого своя личная жизнь, интересы. Эрик не создавал впечатления воскресного папы. Всегда был на подхвате, дочке время уделял. Они с Яном в отпуска Эльку возили. Иногда мы с Сергеем присоединялись. В этом плане Эрик с Залиной молодцы. Хорошую девчонку воспитали. Дедушки и бабушки были рядом. Мир и покой с обеих сторон. Но потом Эля заболела. Одна операция, вторая. Третья ее убила. Ребенок не выкарабкался. Слабое сердце. Что самое ужасное, возраст такой, когда уже все понимала и за родителей переживала больше, чем за себя. Каких-то несколько месяцев, и все, ее не стало. И ведь деньги были, возможность лечить, поставить на ноги, а организм не справился. Часто наоборот бывает, денег не хватает. А тут... Шумно вздыхает она, заканчивая длинный монолог. Янис грустнеет и опускает глаза, закусывает губу. А ведь он знал, что так будет, когда ей третью операцию назначили, но молчал. Отстранился, уехал, лишь на похороны вернулся. «В смысле? Знал, что девочка умрет? Удивляюсь я, чувствуя болезненные спазмы в животе от волнения и переживаний за ребенка, которого уже нет. Ян и Катя молчат, но очень красноречиво. Мурашки ползут по спине от их взглядов. Эрик после ее смерти долго делал вид, что держится. В путешествия ездил, работал, типа некогда ему общаться. Здесь стал реже появляться. Но он в действительности такой, слегка безбашенный, всегда на позитиве. Хотя Ян предупреждал, что самообладание Орика уже на ниточке, и, как итог, падение со скалы. «Ты же видела это видео?» Я киваю. «Ян бы Эрика вытащил. Но ты посмотри на него. Не мальчик ведь, а махина. К тому же в связке с близким человеком. Там и ребята спускались, чтобы помочь. Мы думаем, что Эрик испугался еще одну трагедию пережить. Что Ян сорвется и погибнет, или инвалидом останется. Поэтому...» «Эгоист он», — печально хмыкает Ян, перебивая. «Почему ты его все время выгораживаешь и защищаешь, Кать? Он испугался, а я нет. Я тоже стресс получил и несколько дней толком не мог ничего произнести. Постоянно на каких-то препаратах. Все как в тумане. По-твоему, это не страшно? Жить с чувством, что из-за тебя погиб брат? Я думала, у меня сердце остановится, когда узнала про вас. Ой, ужасное время мы пережили. Но с того момента странности тебя отпустили. Хоть какой-то плюс, так?» Катя ерошит Яну волосы на голове и опять чмокает в макушку. «Странности? Хочешь сказать, ты и впрямь с духами общаешься?» Неверяще усмехаюсь я. «Ну, не то чтобы общаюсь. Бывало, иногда озарения придут, как вспышки, или сны снятся, которые потом сбываются, а после того случая с Эриком лишь остаточные явления, редкие. И слава богу, вот у меня где это все. Ян проводит большим пальцем по горлу. «И ваши шуточки на этот счет тоже», — добавляет, поднимая на Шану глаза. «Зачем вы мне все это рассказываете?» Недоумевая я, хватаясь за живот, потому что спазмы усиливаются, причиняя дискомфорт. «Как зачем?» — хмыкает Катя. «Эрик же, считай, в семью тебя привел. У него их две. Одна в Москве, другая тут. Не знаю, что там у вас и как все серьезно, но он ожил. На какие-то водопады опять собирается, занятия, движуха. На базу приезжать начал, с нами общается, как и раньше. Глаза блестят. Меня, получается, привел, а Залину вы разжаловали, и она осталась со своим горем за бортом вашей семьи? Ого, какие заявочки!» Ян дергает плечом, сбрасывая руку Шаны. «Слышала? У нас тут борец за справедливость?» «Рина, им обоим сейчас непросто», — спокойно говорит Катя. «Никто никого не бросал. Мы продолжаем общаться, поддерживаем связь, но так, чтобы они не пересекались на одной территории. Золя нормальная. Но недавно у них с Эриком случился конфликт на почве того, что он отдалился. Она воспринимает остро, будто бы он пережил смерть Эли и все забыл. Надеюсь, Залина скоро поймет, что это не так. Совсем не так». «Если Эрик и воспрял духом, то не из-за меня, ясно?» Зачем-то ощериваюсь я. «И какие ему водопады! Вам не видно, а я с ним сейчас много времени провожу. Так вот, он начинает и заканчивает день с горсти таблеток. Не знаю, говорил вам Эрик или нет, но ему, возможно, новая операция потребуется или замена желудка и почек, если не перестанет обезболивающее в таком количестве глотать». «В смысле?» — хмурится Ян. «Какая операция? У него же все хорошо». «Очень хочу на это надеяться. Но если вы не в курсе, то я дочь того самого Аверьянова, который сейчас под следствием. Отец импортировал некачественные приборы из Китая, меняя лишь их упаковку, и продавал в России под своим именем. У сына Анатолия Бруса были осложнения после того, как ему установили медицинское устройство из тех, что производит наша фирма. Спасти жизни этого парня не удалось. Началось расследование. Возможно, одна из запчастей Эрика из той партии, той, которую отозвали или вскоре отзовут». Выпаливаю как на духу. Катя с Яном переглядываются, и задор уходит с их лиц, сменяясь тревогой. А мне еще больше не по себе становится. Я прерываю их молчаливое созерцание. «Эрик попросил не касаться прошлого и всего, что связано с его дочерью. Я даже не догадывалась о ее существовании до недавнего времени. Между нами всего лишь секс. Извините, что так грубо, но я не ваша семья. Не надо так. От этих ожиданий еще хуже может быть. Обоим по итогу». Катя прожигает Яниса пытливым взглядом. «Я ничего не знал. Он говорил и говорит, что чувствует себя хорошо». «Мне нет смысла вас обманывать, что он глотает таблетки одно за другой. Если партию отзовут, то ему потребуется новая операция, потому что у китайских производителей низкое качество материалов. Не исключено, что поэтому Эрик испытывает боли. А если ничего не сделать, то в лучшем случае он инвалидом останется». Ян берет пачку сигарет со стола и закуривает. Я всех выгнала. Ну что ты делаешь? Проветришь. Он делает длинную затяжку, и в комнате опять повисает звенящая тишина. Извините. Я не хотела портить никому настроение. Да нет, все нормально, Рина. Точнее, ничего не нормально. Но ты молодец, что сказала про таблетки. Ладно, я как-нибудь попробую у него аккуратно все узнать. А ты... Обращается Катя к Яну и долго смотрит на него. «Чтобы вообще его никак не трогал. А то знаю я твои терапевтические методы. Получается, ты у нас та самая Аверьянова? Я слышала, мои девочки обсуждали смерть Бруса. Она успокаивающе гладит меня по плечу, как будто я нуждаюсь в утешении. Хотя я и в самом деле нуждаюсь. Да, коротко вздыхаю и снова смотрю в окно на полоску заката». Артур будет рвать и метать, если все окажется так, как ты говоришь. Господи, этот кошмар когда-нибудь закончится? До нас доносятся голоса, и когда Миша, Эрик и Сергей появляются в номере, мы втроем пытаемся делать вид, что не обсуждали Эрика, хотя по нашим лицам и запаху табака в комнате и так все понятно. Катя одергивает от моего плеча руку, наливает нам вина. «Все кости мне перемыли?» — спрашивает везунчик, задерживая на мне внимательный взгляд. «Странно, что не икаю», — хмыкает он, садясь за стол и переводит глаза на задумчивого Яна. «Нет, не все», — хмуро и немного с раздражением отвечает тот брату. «Нам еще раз выйти покурить?» Они пытают друг друга недовольными взглядами. «Хватит курить», — просит Катя. «Лучше на мясо налегайте. Зря я, что ли, готовила?» Мы с Шанной выпиваем еще по бокалу вина, а потом еще. Когда она наливает четвертый, Эрик отбирает у меня спиртное, не успеваю сделать даже глоток. «Тебе хватит». Да, действительно увлеклась. Взгляд немного плывет, а когда мы после ужина со всеми прощаемся и отправляемся в свой номер, то еще и координация подводит. Чуть-чуть заносит в коридоре. «Ты когда-нибудь в хлам напивалась?» — спрашивает с улыбкой Эрик, глядя на меня сверху вниз. «Честно, ни разу. Но если бы еще бокал выпила, был бы он». Какое же отвратительное состояние. Голова кружится. Вцепляюсь в везунчика, когда снова ведет в сторону. «Про обмороки помнишь, да?» — уточняет он. «Угу, не падать». Киваю, чувствуя, как меня штормит. «Это все от нервов. Лучше бы с Эриком пошла на улицу. Зачем Катя это начала? Я теперь еще сильнее переживаю». «О чем говорили?» — интересуется Богдасаров. «О ком?» — поправляю его. «О тебе, конечно», — честно признаюсь. Повисает многозначительная пауза. «А мне с кем посплетничать про тебя?» — наконец спрашивает Эрик. «С Даней, с Жанной. Тёма не из болтливых, но самый верный способ — со мной. Что тебе хочется знать? У меня нет запретных тем, хотя некоторых я сторонюсь, но сейчас пьяненькая, поэтому можно все. «Прям все. Везунчик опускает ладонь с моей поясницы ниже и требовательно сжимает ягодицу. «Ну, не настолько. К подобным экспериментам я пока не готова». «Пока. У тебя правильный настрой на жизнь», — улыбается он. «Мы вроде о сплетнях вели речь». Слегка отстранившись, заглядываю в карие глаза. «Я еще не решил, хочу ли углубляться в твою жизнь и личные драмы. Достаточно того, что знаю и вижу». «И что же ты видишь?» Саркастично замечаю я или выпитые мною три бокала вина. «Что ты психологически зрелая и уравновешенная личность. Понимаешь, как много вещей в мире не нуждаются в твоих комментариях и мнении. Не истеришь. Еще бы не прибухивала, и цены тебе не было бы». Мы заходим в номер. Я нетвердой походкой иду к кровати, думая об Эрике, его спине и о том, что мне нельзя падать и спотыкаться. Это чревато опасностями для везунчика. «Да, малость выпила лишнего», — соглашаюсь я. «Но ведь не до такой степени, что кому-то пришлось тащить меня на себе в номер». «На меня намекаешь? Я на автопилоте сам добрался бы, но с поддержкой друга надежнее. Если бы в прихожей раскумарило, кому-то потом пришлось бы волочить меня в спальню. Даже в таком состоянии я подумала о тебе. Чувствуешь разницу?» «Я не свалилась в обморок. Дошла до номера и стою у кровати. Взаимно». «Разденешь меня?» — приподнимая вопросительно брови. «Ах ты, маленькая пьянь!» — смеется Эрик. Подходит и принимается стягивать с меня кардиган, затем платье. «Психологическая зрелость, говоришь, да?» — задумчиво тяну я. «Это не совсем так. У нас в семье не принято истерить. Мама и папа такого себе не позволяли. И надо же, мужчинам не такой же достался. Все просто». «Мужчина? Достался?» — насмешливо переспрашивает везунчик. «Ну ладно, сама выбрала. И я пьяненькая, помнишь, да?» Голос звучит мягко и тихо. «Могу глупости говорить. Не принимай близко к сердцу. Это все градусы». Я остаюсь стоять в белье. Эрик, ухмыляясь, обводит глазами мою фигуру, и улыбка становится шире. «Секса в таком состоянии у меня, если что, никогда не было и...» «Не будет», — обрывает он и командует. «В кровать, Лори, и одеялом накройся». «Я душ хотела принять». «Так поспишь. Побереги мою спину, а то из ванной на себе, похоже, придется тягать. Сейчас принесу воду и таблетки на случай, если утром будет трещать голова». Эрик ненадолго покидает спальню, а когда возвращается, я уже лежу в кровати, свернувшись в клубок под одеялом. «Мне не свойственно много пить», — говорю в свое оправдание. «Извини, если у тебя в планах было какое-нибудь очередное распутство с моим участием в главной роли». «Да закрывай ты уже глаза, алкашка, и спи». Опять смеется он. Делаю, как велит Эрик, пропустив мимо ушей обидное слово. Проваливаюсь в сон почти сразу же и чувствую, как везунчик обнимает меня, притягивая к себе. А может, мне это снится? Потому что обычно мы спим с Богдасаровым по разным сторонам кровати и пересекаемся лишь для того, чтобы позаниматься сексом.